Глава 17. Замок выстоял, но последствия... Когда предметы встали на свои места и контуры кабинета восстановились, я почувствовал еле ощутимые изменения. Воздух в комнате потрескивал от остаточной магии, стены, мебель и предметы излучали едва уловимое свечение. «Чувствуешь?» — взволнованно спросил отец. «Да», — ответил настороженно и медленно обернулся вокруг своей оси. «Только не понимаю, что это». Замок взял себя под собственный контроль. Открыв дверь, в кабинет вошел Кастера. «И что это значит?» — поинтересовался, недоверчиво посмотрев на него. В этот момент понял, что ноги меня плохо держат, и, подойдя к письменному столу, сел в кресло. Поёрзал, устраиваясь поудобнее, и сложил ноги на столешницу. Кастера замолчал, недовольно поджал губы, но потом тряхнул головой и продолжил. «Над ним не власти, надеюсь...» Дух замка сделал значительную паузу и глянул на меня из-под лобья. «Это явление временное». Он горестно вздохнул и повел плечами. «Очень неприятное ощущение. Я даже путь себе сократить не могу», — пожаловался он. «Вынужден, как все, ходить коридорами». «А-а-а!» — хохотнул отец и тут же сделал серьезное лицо. «Ты поэтому в дверь зашел, а не как обычно». Кастер выпрямил и без того прямую спину и сложил руки на груди. «В моем положении нет ничего смешного. В его голосе было столько укоризны, что даже я смутился. Это все равно, что дракону запретить летать и пользоваться магией». Отец хмыкнул, прошел пару шагов по комнате и рухнул в ближайшее кресло. «Ну, мы-то все пережили такой период», — иронично подняв брови, прокомментировал он. «Именно поэтому я и привел подобный пример, для наглядности», — невозмутимо ответил Кастера. «Мальчики, а к вам уже можно заходить?» — услышал я взволнованный голос матушки. «Я бы не рекомендовал», — начал говорить Кастера, но его чуть не сбил с ног выбегающий из кабинета отец. «Нет, и не моя, нет, моя дорогая!» — раздался из гостиной его беспокойный голос. «Не надо вам пока заходить туда. Эрион у нас герой и умница, но там пока самое неустойчивое место в замке. Ни тебе, ни Эмили в кабинет заходить не надо. Боюсь, что кабинет для вас сейчас страшнее драконовских ловушек». «Оу!» — удивленно воскликнула матушка. «А что такое драконовские ловушки?» — раздался нежный голосок Эмили, и сердце мое потянулось к ней. «Знаешь, деточка, это очень неприятные штуки. Ты внезапно оказываешься непонятно где, и только твой дракон может тебя найти». «Ну, не только, но в целом да». «Я попадала в ловушки, построенные Эрионом. Это было очень неприятно», — доверительно поведала матушка. А я закрыл лицо ладонями. Да, я не был благовоспитанным ребенком. «Но я не в обиде, дорогой», — тут же громко крикнула мама. «А с Эрионом все хорошо?» — взволнованно спросила моя девушка. «С ним все хорошо», — поспешно заверил ее отец. «Он очень устал. Дай ему время. Давайте вы...» «Выпьем чаю», — тут же предложила матушка. «Да», — благодарно согласился отец. «И на всякий случай я попрошу Кастера вас сопроводить». Выпроводив всех из гостиной, отец вернулся в кабинет, пододвинул кресло поближе ко мне, плюхнулся в него и так же, как и я, сложил ноги на стол, скрестив их в лодыжках. Поёрзал, уперся локтями в подлокотники и с нескрываемым интересом уставился на меня. «Ну?» — он вопросительно поднял брови. «Что?» — я постарался, чтобы мой голос прозвучал ровно и невозмутимо. «Девушка!» — с ехидством сказал он. «М?» — не нашелся, что ответить, и глубокомысленно промычал. «Неужели ты ничего не хочешь мне рассказать?» Простодушно хлопнув ресницами, удивился отец. Мне внезапно стало так легко, что я расхохотался. «Ты сейчас действуешь как мама!» — сквозь смех с трудом проговорил я. «Ну так сколько лет женаты?» Он невозмутимо пожал плечами. Я отсмеялся и посмотрел на него. «Рад, что вы прилетели», — сказал тихо, неожиданно для себя понял, что действительно рад. «Спасибо, сынок». «Она мне снится», — выпалил сразу же, не давая себе времени передумать, помолчал и мгновение и поправился. «Снилась». Я рассказал отцу все о том, как стал приходить к Эмилии в сон, как далеко не сразу понял, что сон у нас единый на двоих, как на самом деле разыскивал девушку в мире под названием «Заповедник» и даже хотел познакомиться наяву, но отвлекся на другие дела. Как перестал спать, понимая, что каждый пережитый совместно сон укрепляет какую-то странную связь, о природе которой ничего не знал. Отец слушал внимательно и не перебивал. А когда я закончил свою исповедь, вскочил и ринулся к книжному шкафу. «Где же она?» — пробормотал себе под нос, изучая корешки книг. «Ага!» Воскликнул и торжествующе извлек на свет потрёпанную тонкую книжицу в мягкой обложке. Принялся листать ее на ходу, плюхнулся обратно в кресло так, что оно жалобно скрипнуло. «Слушай!» — поднял палец, пресекая мои вопросы. «Иногда они могут являться друг другу во снах задолго до их первой встречи в реальном мире. Эта связь может проявляться в виде ярких и насыщенных снов, в которых они встречаются и общаются. Во снах они могут делиться сокровенными мыслями и чувствами, познавать друг друга на самом глубоком уровне, прежде чем их физические воплощения встретятся в реальности». Похоже?» «Да уж», — пробормотал я, вспомнив, чем и как мы делились с Эмилией в наших снах. «Ага», — отец принялся с еще большим воодушевлением листать потрёпанную брошюру. «Вот еще. Эти сновидения служат важным предвестником грядущей встречи, помогая партнерам подготовиться к ней духовно и эмоционально». С гордостью дочитал он. «И?» — с интересом склонил голову. «Вы истинная пара, сынок!» — торжественно провозгласил он, хлопнув об стол ветхой книжицы. «Ой, надо с ней поосторожнее!» — прошептал он, поспешно засовывая обратно под обложку выпавшие листы. «Что?» «Я готов был услышать все, что угодно, но только не сказки для маленьких драконов». «Судя по этому справочнику...» — отец постучал пальцем по книжной обложке. «Вы первая за несколько веков истинная пара среди драконов». Отец задумчиво посмотрел на меня. Протянул он нерешительно. «Я думаю, это прекрасно. Зато не надо проходить ритуальные свадебные испытания. Теоретически, сердце дракона должно и так принять девушку твоей законной спутницей». «Теоретически», — пробормотал я. «Но о практической стороне вопроса спрашивать не у кого», — пожал плечами отец. После разговора с отцом вызвался пройти с ним по замку. Дурацкая, надо сказать, была идея. С каждым шагом мне все больше и больше хотелось спать. Когда я понял, что уже не слышу бурные разглагольствования отца, попрощался с ним и повернул обратно. До своей комнаты я добрался без приключений, рухнул на кровать, последним усилием натянув на себя тяжелое одеяло, и провалился в спасительный сон. Что мне снилось, не помню. Но это было что-то теплое, родное и радостное. Утром, выныривая из сладостных образов, понял, что улыбаюсь. А еще понял, что в комнате я не один.